Глава 32. Вода вокруг темнела. Дюман погружался все глубже. Неужели в МВК можно вот так утонуть? Неужели здесь действуют те же физические законы, что и на Земле? Весь предыдущий опыт говорил об обратном. Не впадать в панику, успокоиться, не дышать, задержать дыхание, чтобы не наглотаться воды, успокоиться и верить в чудо, как в сказке. Если здесь можно попасть из смежной зоны в мир комы через рамку фотографии, если можно увеличить время пребывания в чужом МВК за счет самопального заклинания, значит, погружаясь на дно, можно вынырнуть где-нибудь в другом месте, на поверхности. Что абсурдно в жизни, реально здесь и наоборот. Все миры комы созданы не природой, а сознанием и эмоциями больных. Про смежную пока не ясно, но и она как-то связана с психикой, а не с физикой. Да, в этом мире можно умереть, как Нинуш, когда ее мир не выдержал противоборства двух волевых импульсов. Можно умереть от апатии, когда воля к жизни на нуле, но все это причины внутренние, а не внешние. Еще, наверное, здесь можно умереть, если что-то случится с телом, там, в лаборатории. Хотя и это не проверено, не доказано. А то, что предполагается, можно опровергнуть. Вода стала совершенно черная. Ощущение погружения есть, но ничего не видно. В смежной было еще хуже. Там и ощущений не было. Но там не стоял вопрос о воздухе. А может, это вовсе не чей-то бездонный МВК, а вариант смежной зоны, только другой? Там был серый туман, а тут черная вода. А если это зона, то в нее есть вход и есть выход. Неожиданно вокруг стало чуть светлее, и скорость перемещения в воде увеличилась. Дюман даже почувствовал возможность двигаться в ту сторону, где казался источник света. Еще через несколько секунд он вынырнул и, с жадностью глотая воздух, ухватился за длинный предмет, оказавшийся очень кстати рядом. Воздух булькающими хрипами входил и выходил из горла, пока, наконец, не удалось восстановить дыхание. Глаза тоже не сразу привыкли к яркому свету. Когда же он, наконец, смог осмотреться, то обнаружил себя посреди круглого циркового зала. Арена, в одном из секторов которой он оказался, была разбита на 4 части. Одна сияла ровным катком ледового покрытия, другая напоминала цветущий луг. Третья была четвертинкой самой стандартной цирковой площадки, а последняя представляла собой небольшой бассейн. Спасительным предметом, за который Дюман держался, была планка, отделяющая бассейн от луга. За 2 грибка Дюман доплыл до бортика, запрыгнул на него и вылез в зрительный зал. Одежда на нем была мокрая и явно нуждалась в просушке. «А из туманной смежной зоны я выходил сухим», — пошутил он про себя и начал раздеваться. «Пойдемте в грим-уборную, там удобнее», — раздался высокий девичий голос откуда-то сверху. Дюман вздрогнул от неожиданности и посмотрел наверх. С дальних рядов спускалась девушка, совсем юная, почти подросток, в костюме мальвины и в голубом парике. Подойдя к полуодетому Дюману, она сняла паричок, под которым оказались светлые густые волосы, и повторила: «В гримерке удобнее, пойдемте». И, направляясь к выходу по бортику арены, добавила: «Я найду вам что-нибудь сухое, только это будет, скорее всего, костюм клоуна или дрессировщика. Вашего размера других костюмов нет». Пока Дюман переодевался и развешивал на батарее свою мокрую одежду, девушка деликатно отвернулась, предварительно кивнув на большое в человеческий рост трюмо в углу комнаты. Рассматривая в зеркало стройную фигуру в пестрых полосатых штанах и клетчатой рубахе, Дюман подумал, что этот наряд ему к лицу, и если бы он не пошел в медицинский, стоило бы поступать в цирковое. «А вы пришли вместо Стефа?» Девушка снова надела свой голубой парик и отразила в зеркале настоящей мальвиной. В ярких цирковых костюмах вместе они выглядели забавным комическим дуэтом. «А кто такой Стеф?» «Доктор, который обычно ко мне приходит». «А кто тогда вы, если вы не знаете Стефа?» Она насторожилась и отошла. «Я тоже доктор, только Дюман. Визитеры не всегда друг друга знают, хотя... Стеф... Нет, даже не слышал. Возможно, он новенький. А тебе очень идет этот костюм мальвины». «Значит, я догадалась правильно. Вы мой новый визитер», — успокоилась мальвина. «Если вы теперь будете приходить вместо Стефа, это хорошо. Может быть, вы согласитесь всем рассказать, что папа не виноват? Я же отсюда уже ничего не могу никому рассказать». «Так давай по порядку. Кто ты? кто твой папа и в чем его обвиняют. «А как это вы пришли ко мне вместо Стефа и ничего не знаете?» Мальвина опять заподозрила неладное. «И появились вы как-то странно». «Ладно, не будем играть в кошки-мышки. Я пришел не вместо Стефа. Я, как бы это назвать поточнее, заблудившийся визитер». «Да, это вполне точное определение. Одна моя пациентка случайно разрушила свой мир, и я вместо того, чтобы очнуться в лаборатории, попал непонятно куда. И теперь попадаю в разные миры к разным больным и понятия не имею, как отсюда выбраться. Но если только у меня получится, то я обязательно тебе помогу». «Ты попадаешь в разные миры, не подключаясь к больному в лаборатории? Значит, она все-таки существует. Смежная зона. Существует». «А ты откуда знаешь об этой зоне?» «От папы. Доктор Круферт, руководитель лаборатории, мой отец. Мое имя Версо. Неужели вы обо мне ничего не знаете? Я первая девушка, попавшая в кому искусственно. Мужчины были, а из женщин...» «Круферт? Значит, это МВК больного из лаборатории не Бранберта, а Круферта?» «Ну да. И у него в лаборатории, кроме натуральных больных, есть зараженные искусственно». «Зачем?» «Для эксперимента. Ну, он же ищет. Лекарство, выход, способ. Ну, как же вы не понимаете?» «Отправить в кому собственную дочь? Для эксперимента? Чудовищно! Не смейте его обвинять? Не смейте? Что вы о нем знаете? Да ничего. А он лучший. Он самый лучший». Версо резко покраснела, выпучила без того большие глаза, замахала на Дюмана кулачками, швырнула в зеркало, стоявший поблизости стул, и выбежала из гримерной. «Вы еще хуже Стефа! Хуже, хуже, хуже!» Дюман бросился за ней, но нашел ее не сразу. На самом верхнем ряду в зрительном зале она сжалась в комочек и беззвучно плакала. Голубой парик валялся на полу в проходе между креслами. Дюман осторожно подсел на соседнее сиденье. «Прости. Я не хотел тебя обидеть, и твоего отца тоже. Я действительно ничего не знаю. Расскажи мне». «Он гениальный ученый, и он очень хочет найти способ спасти всех больных. А я... он...» «Я очень внимательно тебя слушаю. Рассказывай по порядку». «Я очень его любила, и он меня. Я ревновала его к маме. Мне казалось, что она его не понимает и не ценит. Я ходила с ним в лабораторию, когда была совсем маленькой, когда появились самые первые больные, и никто вообще ничего не знал про эту загадочную болезнь. Потом больных стало все больше. Папа исследовал явление страха похода за горизонт, а потом появились слухи про смежное пространство. Потом он придумал способ заражать здоровых. Он предположил, что мир зараженного будет скорее иметь выход в смежную зону, чем мир обычного больного. Заражали только добровольцев, вы не подумайте. Ведь есть люди, которым жизнь надоела или кредиторы замучили. А я тоже была добровольцем. Очень хотела ему помочь, очень. Я сама, он не виноват». «И вы оба согласились больше никогда не увидеться ради этой помощи?» «Ну, не совсем. Дело в том...» Версо испытующе взглянула на Дюмана. «Можно ли ему доверить тайну?» Отгрызла кусочек обломанного ногтя и шмыгнула носом. «У папы есть способности визитера, он это скрывает. Но иногда он подключается к некоторым больным. Мы думали, что он сможет ко мне приходить. Это уже потом выяснилось, что ко мне как раз и не получилось. По закону избыточной мотивации или какая-то там несовместимость, но заранее этого нельзя было предсказать. Это выяснилось слишком поздно». Версо перестала плакать и вдруг обмякла тряпичной куклой. «Сейчас опять начнется». «Что начнется?» «Приступ. Когда все останавливается...» «Приступ? Расскажи поподробнее, что это? Когда начинается, что я должен делать?» «Лучше еще про папу». Ее голос стал совсем тихим. Руки, будто посторонние предметы, лежали на красивом платье. «Он не виноват, но на самом деле все было не так». Дюман погладил Версо по волосам, от его прикосновения ее голова свесилась на бок, и девушка еще больше стала похожа на куклу. «Я пришла к папе с мальчиком, он мне очень нравился. Мне очень хотелось, чтобы он и папе понравился, но папа его высмеял и мы больше не встречались. Потом я стала старше, другой юноша. Это было серьезно, хотя мы оба были очень молоды, но... А папа снова. Мы с папой поссорились, и я... Я так не думала, я просто сказала со зла, от обиды. Я сказала, что выйду замуж и без его одобрения, а если он хочет меня остановить, то пусть отправит в кому, там уж у меня точно не будет никаких мальчиков. Аверса замолчала. Глаза ее уставились в одну точку, и она принялась тихонько раскачиваться, совсем как старик Мирт, когда Дюман попал к нему из смежной зоны. «Версо, что мне сделать? Скажи, как мне тебе помочь? О, бедная славная девочка, как мне тебе помочь?» Она не ответила. Слегка повернула к нему голову и молча продолжала покачиваться.